Известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей и бить баклуши. Мы разбойники, разбойники, разбойники, пип-пап. И мы покойники, покойники, покойники, пип-пап. И мы покойники, покойники, покойники. А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи, а то зарежем. Мы разбойники, разбойники, разбойники, пим-пам. И мы покойники, покойники, покойники, пим-пам. И мы покойники, покойники, покойники. Надежная, вооруженная до зубов королевская охрана смело бросилась на утек. А глупого короля схватили и привязали к толстому дубу недалеко от разбойничьей избушки. Из открытого окна до короля доносился очень неприятный звук. Король приготовился к самому худшему. Как вдруг из лесу вышел трубадур.